том, что она девушка крепкая и здоровая, можно было убедиться с первого взгляда. Она несла на спине большой черный кожаный мешок, полный товара, но, несмотря на это, шла не сгибаясь и двигалась так легко, будто вовсе не ощущала никакой тяжести. Что до Карла Артура, то он был прямо-таки ослеплен. Он говорил себе, что это само лето вышло ему навстречу. То самое жаркое, цветущее, яркое лето, какое выдалось в нынешнем году. Если бы он мог изобразить его на картине, оно выглядело бы именно так. Впрочем, если это и было лето, то не такое, которого следовало опасаться. Напротив, сам Бог пожелал, чтобы он привлек его к своему сердцу и радовался его красоте. Опасаться ему было нечего. Эта его невеста, хотя она была и красивой, и статной, явилась из отдаленной горной местности, из нищеты и убожества. Ей неведомы соблазны богатства и привязанность к земным благам, которые побуждают жителей долины забывать Творца ради сотворенного им. Она, эта дочь нищеты, не колеблясь, соединит свою судьбу с человеком, который хотел бы остаться на всю жизнь бедняком. Поистине, неизреченна мудрость Божия. Бог знал, что ему требуется. Одним лишь мановением руки он поставил на его пути женщину, которая была ему под пару больше всякой другой. Молодой пастор был так поглощен своими мыслями, что не делал ни единого движения, чтобы приблизиться к красивой Далекарлейке. Она же, заметив, что он пожирает ее взглядом, невольно рассмеялась. «Ты уставился на меня, будто повстречал медведя». И Карл Артур тоже рассмеялся. Удивительно, до чего легко вдруг стало у него на сердце. «Нет», — ответил он, — «вовсе не медведя думал я повстречать». «Ну, тогда, верно, лисовицу?» Сказывают, как завидит ее человек, так до того одуреет, что и с места стронуться не может. Она рассмеялась, обнажив ряд прекрасных сверкающих зубов, и хотела пройти мимо. Но он поспешно остановил ее. «Не уходи. Мне надо потолковать с тобой. Сядем здесь у дороги». Она удивленно поглядела на него, но подумала, что он, верно, хочет купить у нее кое-какие товары. «Не развязывать же мне мешок посередине дороги!» Но тут лицо ее озарила догадка. «Да ты не как здешний пастор. То-то я гляжу, будто видела тебя вчера в церкви. Ты там проповедь говорил». Карл Артур безмерно обрадовался тому, что она слышала его проповедь и знала, кто он такой. «Да, разумеется, это я говорил проповедь. Но я, видишь ли, всего-навсего помощник пастора. Так ведь живешь-то ты все одно в пасторской усадьбе, а я в аккурат туда иду. Приходи на кухню и покупай хоть весь мешок разом». Она надеялась, что теперь-то он пойдет во свояси, но он не двигался с места, преграждая ей дорогу. «Я не собираюсь покупать твой товар», — сказал он. «Я хочу спросить тебя, не пойдешь ли за меня замуж?» Он выговорил эти слова напряженным голосом. Он чувствовал сильное волнение. Ему казалось, что весь окружающий мир, птицы, шелестящие листва деревьев, пасущиеся стада, сознает всю торжественность происходящего, и все вокруг затихло в ожидании ответа молодой девушки. Она быстро обернулась к нему, словно желая удостовериться, что он не шутит, но, впрочем, оставалась вполне равнодушной. «Мы можем встретиться тут на дороге в вечеру, в 10:00», — сказала она. «А теперь мне не досуг». Она направилась к пасторской усадьбе, и он не удерживал ее доли. Он знал, что она вернется, и знал, что она ответит согласием. Разве не была она невестой, избранной для него Богом? Сам он не расположен был возвращаться домой и садиться за работу. Он свернул к пригорку, который огибала проселочная дорога, Забравшись поглубже в заросли, чтобы никто не мог его увидеть,